Глава вторая. Он проснулся далеко за полдень. Прут разбудила его довольно громким воем, она требовала, чтобы ее вывели гулять. На вечернюю прогулку хозяин и собака поехали в Ниццу. Но Фрута в тот день вела себя необычно. На английской набережной она опять стала выказывать нетерпение и принялась бесцеремонно протискиваться между гуляющими, как выяснилось, ради того, чтобы бурно приветствовать одного из них, настолько бурно, что остальные начали почтительно обходить эту пару. Человек, к которому кинулась собака, опешил и стал озираться. Встретившись глазами с Каем, он поспешил к нему. «Вот это сюрприз! Должно быть, вы приехали совсем недавно, иначе я бы заметил вас и Фрута». «Только вчера, Льевен, а в Ниццу только сегодня». Ливен погладил дога по голове. «А помните, как вы хотели подарить мне Фрута перед отъездом из Сурабайи? Тогда она была еще щенком, а теперь такая здоровенная». «Сегодня я и не стал бы ее дарить. Сколько времени прошло с тех пор, как мы не виделись?» «Два года. Время спешит, как плохие часы. Я хочу сказать, что с таким же успехом это могли быть 2 месяца». «Так много всего произошло?» «Так мало. Год я прожил довольно спокойно. Отчасти из расчета, отчасти из сентиментальности. Мне это пошло на пользу». «Старая болезнь. Тяга к оседлости. Она, как малярия, нападает на человека через определенные промежутки времени. Теперь я пытаюсь ее лечить, навещая Кинсли. Он женился, любит фаршированных гусей и серьезное чтение. Это отпугивает на год вперед. Сколько вы намерены здесь пробыть?» Кай пожал плечами. «Не знаю». «Значит, мы встретились вовремя. Завтра я еду в Монцу. Хотите поехать со мной?» «Там будут гонки?» «Очень скромные. Спортивного значения они не имеют. Но для меня они чрезвычайно важны. Несколько лет назад я купил пакет акций одного автозавода. Теперь мое положение в этой компании настолько упрочилось, что я с ними сотрудничаю. Мы сконструировали новый и очень хороший автомобиль, развивающий большую скорость. Его надо испытать. На завтрашние гонки мы заявили только одну машину, чтобы, не привлекая к себе особого внимания, проверить, как она будет вести себя при более длительной эксплуатации. Мы тренируемся с дальним прицелом. Я хочу произвести фурор в гонках на Гран-при Европы. Поэтому мы не станем выжимать из машины все возможное. Пока что нам не нужна победа, только проба. Вас это интересует?» «Да, я поеду с вами». Они пошли вместе ужинать и заняли столик под открытым небом. Так приятно было спокойно посидеть, перебирая прожитые бок о бок годы, как дети перебирают крошки печенья. Бронзовые фигуры перед отелем «Амбассадор» держали в руках светящиеся шары. Позади отеля «Негреско» сходила луна. Безвкусный павильон возле мола показался более сносным, когда из его окон на воду стал литься электрический свет. По набережным, словно моторизованная армия, в несколько рядов проносились машины. Шум прибоя смешивался с жужжанием моторов. Льевен заехал за Каем. Он взял с собой шофера, который должен был остаться в Монце, чтобы помочь механикам. Они ехали с умеренной скоростью. Дорога была переполнена автобусами, где сидели образованные представители среднего класса, а гиды с мегафонами просвещали их по части географии. Описав дугу, дорога затем круто пошла вниз, предвещая еще невидимый поворот. Сзади раздался резкий сигнал. Льевен предостерегающе поднял руку, но при этом еще свернул в сторону, чтобы дать проехать другой машине. Большой двухместный автомобиль уже выставил свой капот и пытался на высокой скорости их обогнать. Сидевшая за рулем женщина слишком поздно сообразила, что двойной поворот лишает ее свободы маневра. Тем не менее, она попыталась быстро обогнать автомобиль Льевена. Вдруг она услышала гудок машины, выезжавшей ей навстречу из-за поворота, и так растерялась, что повернула слишком рано. Хотя Льевен и затормозил, расстояние между ними сократилось настолько, что двухместный автомобиль зацепил его машину и покорежил ей грязезащитное крыло. В результате ее так занесло, что Льевену пришлось резко крутануть руль в противоположную сторону, чтобы не соскользнуть вниз. Две машины стояли, сцепившись одна с другой. Льевен включил пронзительный предупреждающий сигнал. Кай выскочил и побежал за поворот, чтобы остановить встречные машины. В двухместном автомобиле сидела дама. Она вела машину одна. Бледная от испуга, она не сводила глаз с Льевена. Он пожал плечами. «Не повезло». «Это была моя вина», — поспешно сказала дама. «Когда имеешь дело с автомобилями, о чьей-то вине говорить не приходится», — ответил он. «Это была досадная случайность. Надеюсь, мы сможем починить вашу машину». Шофер разнял сцепившиеся крылья. Льевен осторожно отвел свою машину назад и мог теперь ее осмотреть. «Только это погнутое крыло, пустяк, все остальное в целости и сохранности». Он отогнал машину на обозримое место, потом вместе с Каем вернулся обратно, чтобы обследовать двухместный автомобиль. Дама вышла и в растерянности стояла возле радиатора. Льевен завел мотор и прислушался к нему. Он был в порядке. «Полагаю, вы можете ехать», — сказал он с сожалением, включил скорость и выжал сцепление. В машине что-то заскрипело, но она не тронулась с места. Льевен радостно воскликнул: «Наверное, барахлит коробка передач!» и стал включать одну скорость за другой. Машина не реагировала. Шофер выбросил из нее подушки и ступеньки и поднял домкратом задний мост так, что колеса зависли над землей. Они не вертелись, когда работал мотор. Льевен кивнул молодой даме. «Мы уже нашли. Поврежден либо задний мост, либо дифференциальная ось. Это можно исправить только в мастерской». «Может, просто выскочил какой-нибудь болт?» — успокаивающе сказал Кай. «Я предлагаю дать хорошенько осмотреть машину в ближайшем городке. До него мы ее дотащим без труда». «Дотащим-то с удовольствием», — засмеялся Льевен. «Да только для этого нужен стальной трос». «А нельзя оставить машину здесь и кого-нибудь за ней прислать?» — спросила молодая дама. «Если оставить, то присылать кого-то уже не понадобится. На этом малозаметном месте ее разобьет вдребезги первый же автобус, особенно если за рулем будет итальянец с амбициями гонщика. А они там есть у каждого. Раздобыть трос не проблема». Кай принялся останавливать проезжающие легковые машины. «Трос?» В ответ с сожалением качали головой. Тогда он преградил дорогу первому же туристическому автобусу. Целый рой пассажиров с любопытством высунулся наружу. Кай вступил в переговоры с водителем и на самом деле раздобыл у него трос. Дав этому человеку свой адрес, он пообещал, что отошлет трос в автобусный парк. Но у водителя взыграло профессиональное честолюбие. Он бросил свой автобус и пассажиров, залез под поврежденный автомобиль и, лежа между колесами, выкрикивал, что он там обнаружил. Его спутник с мегафоном стал его звать. Но тот только глубже забирался под машину. Смирившись, гид в ожидании водителя стал подробно рассказывать пассажирам о здешней местности. Наконец, с некоторым применением силы удалось-таки вытащить водителя из-под машины. Но прежде чем он перестал заниматься поломкой и вспомнил о своих обязанностях, пришлось надавать ему полные руки сигарет. Шофер Льевена крепко соединил тросом оба автомобиля и сел в двухместный, чтобы им управлять. Выяснилось, что его владелица, мисс Мод Филби, направлялась в Геную. «Мы едем туда же», — заметил Льевен, «и по пути завернем в ремонтную мастерскую». Они сидели все трое рядом. Машина тронулась. Обернувшись назад, Льевен крикнул: «Тормоза работают?» «Да». «Тогда, несмотря на прицеп, мы можем ехать быстрее», — сказал он, успокоившись, и принялся беседовать со своими спутниками. 20 километрами дальше они увидели светящуюся вывеску автомастерской. Машину втащили вовнутрь и демонтировали мост. Через час вышел шофер и сообщил, что срочный ремонт не имеет смысла, надо заказать запасные части. Через 3 дня машина будет на ходу. Льевен вопрошающе взглянул на Мод Филби. Она кивнула. «Я оставлю машину здесь. если вы можете довести меня до Генуи?» Он вежливо сказал: «С удовольствием, но мы едем дальше Генуи. Может быть, вам тоже надо дальше?» «Нет, только до Генуи. Меня там будут ждать». «Так что поехали?» Время поджимало. Льевен ехал быстро. С моря дул бриз, вода была совсем синей. Небо и море составляли хороший фон для профиля американки. Лицо ее казалось произведением скульптора. Оно было виртуозно накрашено. Кай предоставил Льевену вести разговор. Незнакомка принадлежала к тому типу женщин, которых с первого взгляда нельзя вполне точно классифицировать. К тому же она была американка, это чрезвычайно затрудняло задачу. Будь она европейкой, ее можно было бы принять за изысканную даму полусвета. Будучи американкой, она могла с таким же успехом оказаться женой страдающего печенью биржевого маклера. Судя по всему, она была женщина экзальтированная, с претензиями, и отличалась особым, вполне американским свойством путать вежливость с галантностью. В Генуе она с ними распрощалась. Кай и Льевен поехали дальше в Милан. «Хорошенькая девушка», — сказал Льевен. «Ее желтый кабриолет уже не раз попадался мне на глаза. Она, видимо, живет в Ницце». «При обгоне она немножко неосторожна, Льевен». «Зато тем осторожнее в разговорах». «Стало быть, она здесь одна и, вероятно, не замужем. Это происшествие она приняла так легко, что нетрудно угадать». Подобное происшествие для нее не редкость, и она не придает им значения. Если вы правы, Кай, то открывается довольно-таки неплохой шанс. Напротив, будь с нею здесь муж, тогда и впрямь был бы шанс. «Я вообще-то нахожу, что она очень даже ничего», — задумчиво проговорил Льевен. «И кажется, также не из тех, кто устраивает сцены при расставании». «Какой вы практичный человек», — похвалил Кай собеседника. «Это же замечательно удобно, начинать любовную связь сзаду наперед и принять необходимые меры предосторожности, прежде чем рельсы чувств пойдут под уклон. Фантастически практично». Льевен приосанился. «Долгая жизнь!» Кай, смеясь, перебил его. «Знаю, знаю. Она научила вас во всех любовных делах первым делом обозначать границы, ибо ни в одной другой сфере катастрофа не может разразиться по такой пустяковой причине, как в этой. Но на меня это не производит впечатления. Предусмотрительности и ничего больше». «Если исходить из задачи стопроцентно использовать данную тебе жизнь, тогда то, что вы называете предусмотрительностью, заслуживает более лестного определения. Это знание. Знание, дарующее человеку превосходство, умение предвидеть». «Ваше знание несколько сурово обходится с начальными стадиями. У вас замечательное представление о конце, можно надеяться, что вы знаете столь же безошибочные рецепты для начала. Сегодняшнее происшествие, в сущности, принесло вам скудную добычу». Льевен подмигнул ему. «Вы забываете о кабриолете, отданном в ремонт. Это же просто подарок небес. Продолжение тут напрашивается так явно, что эта история могла бы стать хрестоматийной, служить упражнением для начинающего. Я готов даже отказаться от этого приключения, уступить его Хольштейну». «Кто такой Хольштейн?» «Парень, который сегодня участвует в гонке от нашей фирмы. 23 года, великолепен за рулем, в остальном, правда, идеалист. Задатки многообещающие, молодая гончая собака, хороша в травле, для выслеживания негодна». «Я пришел к выводу, в течение 2 лет, что мы с вами не виделись, вы даже стали щедрым. Этот дар...» «Окончательно я пока не решил. И, кроме того, поэтому вы можете судить, что моя щедрость сочетается со здравым смыслом. Она простирается только на те области, где я сам еще чувствую себя неуверенно». «При такой позиции вам редко придется мучиться раскаянием». «Тем-то она и полезна. Позиция настолько эгоистичная, что с обратной стороны невольно затрагивает сферы высокой человечности — оберегать других». Воздух потускнел. Придорожные кусты казались гипсовыми слепками, до такой степени они были запудрены пылью. Между небом и землей висел светлый известковый туман и широкими белыми полосами стелился по полям. Машина за машиной проносились по дороге. Это было шоссе, которое вело к гоночной трассе в Монце. Солнце мерцало в облаках пыли, отчего его еще труднее было разглядеть. Вереница автомобилей за несколько километров до трассы смыкалась в цепь, которая разрывалась только в местах парковки. Трибуны были полны, и от них исходило то беспокойное ожидание, какое всегда возникает в переполненных общественных местах, будь то театральные залы или спортивные арены. Легкая лихорадка, охватывающая каждого, кто туда попадает. Хлопали флаги, висели в небе рекламные воздушные шары и гудели, пробуя силы, невидимые моторы. Льевен был поражен количеством публики. Вместе с Каем он прокладывал себе путь к складу запасных частей, чтобы заглянуть в отсек своего завода. Там царило волнение. Механики стояли группой и что-то живо обсуждали. К Льевену быстро подошел молодой человек. Правая рука у него была забинтована. «В чем дело, Хольштейн? Что это за повязка?» «Я немного защемил себе руку». «Но ведь с этой повязкой вы не можете ехать! Что же нам теперь делать?» Льевен разглядывал туго забинтованную руку. «Как это случилось?» «Сегодня днем я хотел еще разок проверить масло и для этого поднял задние колеса. Но, должно быть, плохо установил домкрат, потому что пока я заливал масло, машина соскользнула, и одно колесо зашибло мне руку». «И что же?» «Ушиб, ничего страшного, я поеду». Льевен недовольно покачал головой. Хольштейн подавленно улыбнулся. «Я могу уехать, честное слово. Рулить буду главным образом левой рукой. Я прекрасно умею вести левой, правая мне даже не нужна. Кроме того, для торможения и переключения мы тут с ребятами смастерили крючок. Я примотаю его ремнем к запястью. Будет что-то вроде руки». Он вынул крючок и показал, как намерен им пользоваться. На Льевена он смотрел боязливо и с какой-то безнадежностью. Потом в поисках поддержки обратился к Каю. «Смотрите, это же совсем просто. Ведь на такой гладкой дороге ничего случиться не может». Льевен не знал, смеяться ему или сердиться. «Вашему крючку, этому гениальному крючку, честь и хвала. Изобретение весьма полезно, и, возможно, со временем мы начнем конструировать машины с таким крючком». «А пока что придется подождать. Ехать вы не можете, заявку мы отзовем». На лице Хольштейна отразилось отчаяние. Он опять взял крючок и сказал: «Я покажу вам это в машине, будет гораздо легче и наглядней. Давеча я уже сделал пробный круг». Он сел на сиденье и пристегнулся ремнями. Ливен крепко взял его за руку. «Вы просто ребенок, Хольштейн. Когда машина должна делать 150 километров в час, то на извилистой северной части трассы в какой-нибудь узкой петле вам понадобится не то что две, а все три руки, чтобы удержать машину и не сверзиться вниз. Жаль, что так получилось. Вы не виноваты. То, что вы так рветесь ехать, говорит в вашу пользу, но вы не поедете. Это было бы невероятным легкомыслием. Пойду аннулирую заявку». Он по-товарищески взял забинтованную руку Хольштейна и погладил ее. «Надеюсь, она скоро придет в норму». Кивнув Хольштейну, Льевен ушел вместе с Каем. Хольштейн оторопело смотрел им вслед. Кай и Льевен протискивались сквозь толпу. Трасса была перекрыта. С минуты на минуту должна была начаться первая гонка. «Почему вы сердитесь, Льевен?» — спросил Кай. «Этот юноша производит хорошее впечатление». «Он на самом деле хороший», — ответил Льевен. «Один из лучших автогонщиков, каких мы могли заполучить. Молодой, отчаянно смелый. Однако пока еще неосторожный. Приходится всякий раз вдалбливать ему, чтобы он строго придерживался инструкций». Надвигался вой, похожий на рев гранаты. Первые автомобили промчались по трассе. Ливен поглядел им вслед. «Для меня было крайне важно, чтобы Хольштейн участвовал в этой гонке, ведь мы хотели понаблюдать за нашей машиной. Директор завода Пеш уже сидит на трибуне с секундомером. Он еще ничего не знает. Прибыл сюда сегодня утром и позвонил мне, что все в порядке, я могу приезжать. Тем временем он еще съездил в Милан и в наш отсек больше не заглядывал. Пеш собирался с трибуны определить время нашей машины, а я остановить ее после поворота Лесма. Таким образом, мы хотели не допустить, чтобы она прошла всю дистанцию. Дело в том, что уже во время тренировочных заездов она вызвала у многих любопытство. Слишком большое любопытство. Снова целая стайка автомобилей с шумом пролетела мимо них. Льевен затопал ногами. «Как это будоражит! Я принимал участие в стольких гонках, что пора бы мне угомониться. Но каждый раз, когда я слышу мотор, работающий на полную мощность, меня знобит от волнения. Какая досада, что мы вылетели!» Он обернулся. Сзади кто-то позвал его по имени. К нему подбежал один из механиков. «Пойдемте скорее!» «В чем дело?» «Хольштейн! Что с ним?» «Он срывает повязку!» Льевен побагровел от злости и поспешил за механиком. По дороге тот рассказал, когда Льевен и Кай ушли, Хольштейн вполне спокойно повернулся и пошел к машине. Механики хотели его утешить, но, казалось, он их не слышит. Он принялся осматривать машину. Включение, педали, потом сел на радиатор и раскурил сигарету. Тут со стартовой площадки донесся рев моторов, и мимо них промчался первый автомобиль. Хольштейна сразу как подменили. Он стукнул забинтованной рукой по радиатору, и прежде чем кто-то успел к нему подбежать, крючком содрал повязку. Льевен и Кай подошли к Хольштейну. Тот был очень бледен, глаза сверкали, губы плотно сжаты. Правая рука висела, повязка была изорвана и в крови. Льевен взял крючок, который один из механиков вертел в руках, и выругался, но сразу смолк, увидев лицо молодого человека. Настолько безумным выглядело оно в эту минуту. Льевен бросил крючок в угол и обнял Хольштейна. «Я знаю, что это такое — быть участником гонки и оказаться не в силах ехать. Особенно это больно в вашем возрасте. Хуже, чем потерять женщину. Вы вправе сейчас ругаться, беситься. Да пусть бы вы даже попытались левой рукой, разумеется, левой, согнуть этот крючок, но вот этого делать было не надо. Верно же, вы и сами видите». У Хольштейна беспомощно дрогнули губы. Льевен взглянул на его кровоточащую руку. «Вам вовсе не обязательно было выигрывать гонку. Мы же хотели только испытать машину». Хольштейн выдавил из себя: «Я бы выиграл». Его белое как мел лицо напряглось от муки. Льевен удивленно посмотрел на него и тихо присвистнул. «Ага, вот в чем дело. Стало быть, вы хотели прорваться. Выходит, нам еще повезло. Но, тем не менее, испытание мы переносим на следующий раз». Хольштейн с усилием произнес: «Это будет уже большой кубок Милана». Льевен подтвердил: «Я знаю. Его мы как раз хотим выиграть». Хольштейн покачал головой. Вдруг из его широко раскрытых глаз беззвучно брызнули слезы, покатились по щекам. Лицо было мокрое, но по-прежнему неподвижное. Тут Кай оттолкнул Льевена и подошел вплотную к Хольштейну. «Я буду участвовать в гонке вместо вас». «Вы? Когда?» «Сегодня. Сейчас». Он обратился к Льевену. «Как вы думаете, можно заменить в заявке фамилию гонщика?» «Вы в самом деле хотите ехать, Кай?» «Меня так и подмывает. Трассу я более или менее знаю, с машиной свыкнусь быстро, а поскольку я не обязан прийти первым, то попытка кажется мне вполне допустимой. Сможем мы заменить фамилию?» Льевена он уже почти убедил. «Думаю, нет, но если вы хотите ехать, мы во всяком случае немедленно об этом заявим». «На каком этапе сейчас первая гонка?» «Начинается третий круг», — ответил механик. «Вторая длится примерно час, так что у нас еще есть время, чтобы все подготовить. Лучше всего нам втроем пойти в дирекцию гонок, но сначала к врачу». Хольштейн его уже не слушал. Опередив своих спутников, он протолкался к кабинетам и вызвал директора. Они вступили в переговоры. Директор ушел, чтобы выяснить мнение своих коллег. Тем временем врач наложил Хольштейну повязку. В конце концов, разрешение для Кая было получено. Хольштейн совершенно преобразился. Он заявил, что пальцы у него снова двигаются, и даже осмелился утверждать, будто удар по радиатору способствовал выздоровлению. Недаром же у врача, когда тот увидел его руку, сделалось такое удивленное лицо. Ясное дело, он удивился быстрому улучшению. «Ну еще бы», — буркнул Льеван и спросил Кая. «Вы полагаете, что еще помните эту трассу?» «Я по ней ездил 3 года назад. Первые круги я проделаю с осторожностью, чтобы сориентироваться. А как ведет себя машина на поворотах?» «Не скользит, если вы заходите на поворот с середины», — сказал Хольштейн. «Хорошо. Я постараюсь выяснить, какое у нее время при полной скорости. Покрышки придется менять?» «Да, все 4, после 3-го круга. Мы хотим посмотреть, не слишком ли они стираются на поворотах, чтобы успеть заказать к Миланскому кубку протекторы потолще». Хольштейн поднял капот двигателя и объяснил Каю некоторые особенности конструкции. Разговор незаметно перешел в дискуссию на технические темы. Началась 2-я гонка. Хольштейн потащил Кая с собой. «Вам надо переодеться. Возьмите мои вещи и наденьте сверху, они вам более или менее подойдут. Вам нужны брюки, куртка и пояс, или лучше комбинезон. Вот, защитный шлем хотите? Или шапку на вате, обвитую проволокой? Тоже нет? Тогда, значит, легкую гоночную шапку. Очки? Возьмите эти, в них вы хорошо разглядите на солнце бугры на трассе. На большом повороте покрытие трассы сверху немножко рыхлое, но глубже оно твердое. Так что, если из-под колес брызнет гравий, пусть это вас не смущает. Перчатки? Ладно, можно и без них. Руль обтянут резиной». Он хлопотал вокруг Кая как мать. «Если вы резко возьмете с места, то можете сразу вырваться вперед. У этой машины высокая начальная скорость. Быть может, вы все же постараетесь победить». Кай подмигнул ему. «А вы упрямый». Подошел Льевен. «Можете трогаться, Кай, 2-я гонка закончилась». Зарокотал мотор. Кай уселся поудобней. Высокоскоростной двигатель вызывал странное чувство. Его вибрация не угасала в кузове, а передавалась телу и проникала в кровь. Машина подъехала к стартовой площадке. Кай назвал свой номер и сообщил о замене водителя. Через 2 минуты громкоговоритель проревел над трибунами его имя. Кай рассматривал другие машины. Они стояли в начертанных белой краской прямоугольниках, как в маленьких боксах. Не все водители уже сидели за рулем. Один нервозно разглаживал блузу и поправлял воротник, другой не успел передать свои пожелания. Недалеко от Кая еще один с кем-то беседовал, заслоняя собеседника спиной. Кай старался оставаться спокойным и раскованным. Он установил, что беседующий водитель обут в рантовые коричневые ботинки на резиновой подошве, что его кожаный шлем ему немного тесен, что лодыжки женщины, с которой он разговаривает, безупречны. Теперь он видел также верхнюю часть руки и длинные перчатки, показавшиеся ему знакомыми. Должно быть, он видел их совсем недавно. Вот мужчина чуть отошел в сторону, и Кай узнал женщину, с которой ездил в Геную. Мод Филби. С этой минуты гонка стала доставлять ему особое удовольствие. Кай скользнул глазами дальше, но вскоре почувствовал на себе чей-то взгляд. Он непринужденно его принял, какое-то время с мнимым безразличием выдерживал, не отвечая, потом слегка повернулся в ту сторону, словно хотел разглядеть остальную публику, в последний миг искусно разыграл узнавание и поклонился. Спокойно и довольно сдержанно. Он немного сбил с толку Мод Филби. Это было видно потому, как она его поблагодарила. Слишком поспешно и даже сухо, значит, разозлилась, что он не сразу ее узнал. Кай больше туда не смотрел, но краем глаза заметил, что она продолжает за ним наблюдать. Мод Филби была явно удивлена, встретив его здесь, среди участников гонки. Водитель направился к своему автомобилю, и Кай почувствовал, как тот неприметно его разглядывает. Из этого он заключил, что они только что говорили о нем. Он уселся поудобней. Жаль все-таки, что он едет не ради приза. Прогремел выстрел, взревели моторы, и белая машина Кая рванулась вперед, однако ее обогнали и зажали с 2 сторон. Он очутился в стае машин и не мог из нее вырваться. Головная группа ушла на 200 метров вперед. Первый поворот Кай взял на скорости в 90 километров. Машина шла хорошо. Во второй раз она лучше одолела вираж и точно его выписала. Довольный Кай набавил скорость и сохранял ее дальше. Попытки проверить, как машина справляется с поворотами, стали причиной отставания. Каю пришлось пропустить две машины вперед. К началу третьего круга он дал шпоры мотору. И застигнутый врасплох необыкновенным запасом его мощности, чуть было не потерял управление. Он обогнал двух соперников, прежде чем остановился у склада запасных частей. Хольштейн сунул ему в рот сигарету, Кай жадно сделал несколько затяжек. «Машина идет превосходно!» Механики подвинтили гайки. Головная группа оторвалась на 2 километра, но Кай уже освоился с машиной и стал нагонять. Он легко обошел несколько машин и стал приближаться к передним. К финишу он спокойно пришел четвертым, на 90 секунд позднее победителя. Им оказался водитель, с которым разговаривала Мот Филби. Льевен был доволен. «Вы поразительно быстро освоили эту машину, Кай. Как вы думаете, есть у нее шанс на приз Европы?» «У нее очень высокая скорость». Механики принесли покрышки. «Они лишь немного стерты, по бокам почти в полном порядке, значит, на поворотах у машины была достаточная прижимная сила. Вы не замечали, Кай, чтобы она скользила?» «Нет, она была вполне устойчива. Тренировки надо сосредоточить главным образом на технике поворотов. Здесь у этой машины еще есть возможности. Завтра утром мы ее разберем и посмотрим, где она больше всего пострадала». Стайка автомобилей участников следующей гонки пронеслась мимо склада. Хольштейн сидел на барьере, он был счастлив. Он ждал конструктора и заметил его только когда тот подошел к нему вплотную и воскликнул: «Сегодня вы так осмотрительно брали повороты!» Довольный Хольштейн указал на Кая и поднял вверх забинтованную руку. «В машине сидел не я!» Льевен объяснил, в чем дело. «Какое у вас получилось время?» — спросил его Пеш. Они сверили часы. Льевен расхохотался. «Нет сомнений, Кай, под конец вы ехали со скоростью почти в 170 километров». Пеш оживился. «Это больше, чем мы ожидали». Он обратился к Каю. «Как вы полагаете, сколько еще может дать эта машина?» «На мой взгляд, от 10 до 20». Пеш пристально посмотрел на Кая. «Когда вы узнаете машину получше, то выжмите из нее еще больше». «До этого, к сожалению, дело не дойдет». Пеш не обратил внимания на эту реплику. «Нам необходимо обо всем поговорить. Сейчас я иду в дирекцию гонок. Могли бы мы собраться сегодня вечером?» Кай посмотрел на Льевена. «Это возможно?» Хольштейн соскочил с барьера и в изумлении крикнул. «Сюда идет Мерфи!» Кай навострил уши. Эта фамилия была ему знакома. За последние 2 года Мерфи приобрел известность как один из самых преуспевающих американских автогонщиков. Кай спросил, «Разве Мерфи участвовал в гонках?» «Так он же выиграл!» — засмеялся Хольштейн. Кай не обращал внимания на фамилии других водителей и был удивлен, узнав, что у него есть соперники-иностранцы. Ему пришло в голову, что, видимо, Мерфи и был тем водителем, который стоял возле Мот Филби. Он с любопытством стал его высматривать и увидел, что он идет к ним с ней вместе. Кай обменялся быстрым взглядом с Льевеном. Мерфи любезнейшим образом поблагодарил Льевена за помощь, оказанную мисс Филби при аварии. В тот раз она ехала на его машине, поэтому он особенно признателен за то, что автомобиль отбуксировали в хорошую мастерскую. Льевен ухватился за этот случай, невзирая на то, что выражение благодарности явно было лишь поводом, дабы завязать знакомство. Однако и повод пришелся ему весьма кстати. Он заподозрил, что Мерфи действует по указке мисс Филби, хотя и находил такое начало знакомства не особенно удачным, поскольку, если разобраться, оно демонстрировало более тесную близость между этими двоими, чем ему бы в сущности хотелось. Однако поначалу, плененный изысканной элегантностью Мот Филби, он был готов к любому компромиссу. Жизнь, не обделившая его успехами по этой части, научила не переоценивать уже существующие связи. Кай не разделял точки зрения Льевена. Он склонялся к мысли, что у Мерфи было больше причин воспользоваться этим случаем, чем у Мот Филби. И в этой мысли его утвердило то, что Мерфи избегал говорить о гонках, хотя, казалось бы, эта тема лежала на поверхности. Вместо этого он рассказывал забавные сплетни, сыпал ими без разбора, болтал весело, почти игриво, втянул в разговор Хольштейна. Благодаря летавшим туда-сюда репликам и смеху Модфилби сумел создать непринужденное настроение. Но использовал его совершенно неожиданно, обратившись к Каю. «Поздравляю вас с импровизированной гонкой! Если бы вы тренировались, я был бы побит!» Слова эти он бросил любезно и небрежно, явно настроившись на безупречную вежливость, которая грешит преувеличениями, и знает, что ее с обеих сторон не принимают всерьез, а оценивают лишь как проявление дружелюбия. И прибавил с опять наметившейся улыбкой, словно готов был выдать следующий анекдот. «Ведь под конец вы делали почти 170 километров в час!» Мерфи смотрел куда-то мимо Кая, по-видимому, у него было много других дел. Он положил руку на повязку Хольштейна, и, казалось, ответ интересует его меньше всего на свете. Но в этот миг Кай понял, что все предыдущее действо Мерфи затеял только ради этого вопроса, и теперь с нетерпением ждет ответа. Мерфи ничем не выдал своего разочарования, когда Кай равнодушно произнес: «Вы правы, мотор был не совсем в порядке». Тем не менее, свою программу тот выполнил, обронив как бы на прощание: «Теперь мы будем часто видеться на трассе». Кай не хотел еще одним уклончивым ответом создать впечатление, будто ему необходимо что-то скрыть. После такого дебюта Мерфи Кай считал его хорошим, но торопливым дипломатом и хотел ему показать, насколько все это для него несущественно. Он пожал плечами и одним словом «возможно» намеренно намекнул на нечто большее, чем на самом деле имел в виду. Однако при этом он как бы ненароком смотрел на Мод Филби и уловил в ее глазах насмешку над тщетной попыткой Мерфи. И сделал вывод, что хоть она и догадывалась о желании Мерфи присмотреться к новому конкуренту, но его не поддерживала. Это подстегивало Кая развивать ситуацию дальше. Мод Филби со своей стороны поняла, что ей представился прекрасный случай завести флирт с острыми моментами, увлекательную игру, где обе стороны подзадоривают друг друга. Она не была бы американкой, если бы за это не ухватилась. Казалось уж слишком заманчивым устроить рыцарский турнир, чувствовать себя призом и при этом остаться в выигрыше самой. От этих своих партнеров она ждала многого. Пусть все еще оставалось неопределенным, ее решение оттого созрело только быстрее. Льевен уже составил план. Он собирался тактично разведать, каковы отношения Мод Филби и Мерфи, чтобы затем методично и человеколюбиво их разрушить и в решающую минуту оказаться на месте. Он знал, что не так важно взять женщину в плотную осаду, как подстеречь у нее момент беспомощности и его использовать. Использовать те странные периоды слабости, какие случаются даже у самой защищенной женщины, когда она, не сопротивляясь, становится добычей первого мужчины, который это заметит. Слава богу, замечают редко. В любви он был своего рода мародером и не строил себе иллюзий на этот счет. По его мнению, именно в этой области трудно соблюдать правила и сражаться лицом к лицу. Идя прямым путем, далеко не всегда удается удовлетворить свои претензии к жизни. Причудливый ромбоид, сложившийся из этой затаенной заинтересованности друг в друге, скреплял их знакомство гораздо прочнее, чем открытая взаимная симпатия. Веселая и оживленная Мод Филби пригласила всех на чаепитие в один из ближайших дней. Пеш уже дожидался Кая и Льевена. Он предложил им еще сегодня вечером съездить в Геную. До наступления темноты оставалось несколько часов, и Льевен считал, им хватит времени, чтобы в быстром темпе проделать большую часть пути. По дороге они почти не разговаривали. Кай удобно расположился на сиденье и несколько часов спал. Он устал за день и уверял, что не бывает лучшего сна, чем в машине, делающей 90 км в час. Пусть подобный сон не такой уж глубокий и крепкий, зато это с лихвой возмещается чувством растворения смежных понятий. Ты словно перемещаешься оттуда сюда. Из смутного сознания, что с быстротой ветра мчишься в машине, во вневременную скорость летящего сна, прихватывая что-то из одного состояния в другое. Однажды проснувшись, Кай объяснил это заскучавшему было Пешу как блуждание в хаосе, и после такого глубокомысленного оправдания с чистой совестью заснул снова, до тех пор, пока они не начали с грохотом взбираться по въезду к замку Мирамаре. Ужинали они поздно и заказали столик на террасе. Позади них поблескивали широкие застекленные двери ресторанного зала. Впереди, глубоко внизу, поймав последние лучи солнца, еще плыли над темнотой редкие пучки листвы пальмового сада. Улица Сан-Бенедетто тонула в блеклом свете. Свод главного вокзала горбатился слева над кляксой ночи, которую он ревниво охранял. Далеко позади, во тьме, одиноко висела светящаяся надпись «Отель Савой». Пеш откинулся на спинку кресла и спросил Кая: «Как вам понравилась наша машина?» «Хорошая машина». «Вы еще не раскрутили ее на полную мощность. На следующих гонках надо будет выжать из нее побольше». Кай кивнул. Пеш выжидающе молчал. Потом он ощупью двинулся дальше. «До тех пор можно еще основательно потренироваться?» «Конечно. До тех пор рука у Хольштейна уже совсем заживет». Вмешался Льевен. «Зачем мы играем в прятки? И зачем вы увиливаете, Кай? Каждый знает, чего хочет другой». «Так оно и есть», — с улыбкой заметил Кай. «Вы хотите, чтобы я участвовал в гонках на Кубок Милана?» «Да», — отозвался Пеш. «Об этом я и хотел с вами поговорить». «Вы слишком торопитесь. У меня нет желания гоняться. Я приехал сюда всего несколько дней назад и, возможно, через несколько дней уеду опять. Принимая во внимание причины, которые привели меня сюда, трудно загадывать вперед на такой долгий срок, на целый месяц. Я оказался бы связан по рукам и ногам, а именно этого мне хотелось бы избежать». Пеш не сдавался. «Я рассматриваю миланские гонки только как прелюдию. Главное...» Он сделал внушительную паузу. «Это европейский чемпионат. Гонки по горной трассе, в которых вы тогда выступили бы от нашей фирмы». «Европейские гонки по трассе Тарго Флорио. Вы же по ней ездили, Кай, 4 года тому назад». Льевен в нетерпении нагнулся вперед. Пеш медленно добавил: «В вашем распоряжении будет все необходимое». Кай молчал. Пеш продолжал: «Связывать вас будет только дата гонки». Кай ничего не ответил. Пеш подвел итог: «Характер, длительность и сроки тренировок мы целиком и полностью оставляем на ваше усмотрение». Пеш умолк, ожидая ответа. Кай долго медлил. Он хорошо знал волшебные действия моторов, в сравнении с которым всякий другой спорт казался дилетантским. Сегодня он опять его почувствовал. Почувствовал, как любил то превращение, что происходило с человеком, когда он садился за руль гоночного автомобиля, и весь его опыт, весь ум, итог целой жизни устремлялся к одной бессмысленной цели — оказаться на несколько секунд быстрее, чем другие люди в похожих автомобилях. Суть рекорда заключена в его человеческой бесполезности. Именно поэтому он так жестко и неотступно спрессовывает желание победить в высочайшее напряжение и распаляет лихорадку столь высоких ожиданий, как будто речь идет о важнейших мировых проблемах. А ведь в сущности дело сводится к тому, чтобы отвоевать у некоторых совершенно безразличных тебе людей, которые, возможно, любят пикейные жилеты или с удовольствием едят ростбиф, несколько метров пространства. Не то чтобы Кай недооценивал переживания такого рода, но ему представлялось, что они еще далеки от желанной полноты чувств, еще не дают достаточного простора для воодушевления, с каким он сюда приехал. Ему претило сразу отдаваться в их власть. Он поднялся. «Нет, не хочу. Я не готов еще принять решение». Пеш кивнул. «Как вам будет угодно. Обдумайте наше предложение. Я пробуду в Сан-Ремо еще неделю. Буду вас ждать». Кай повернулся к Льевену. «Можем мы завтра выехать с самого утра? Я немножко беспокоюсь за Фруте. Она не привыкла долго оставаться одна. А сейчас пойдемте спать». Он еще какое-то время постоял на балконе, упрекая себя в том, что не взял собаку с собой. Она была к нему очень привязана и наверняка по нему скучает. Он решил на другой день купить ей фунт говяжьего филея. Это была ее любимая еда.